Слава нашему Господу за то, что мы имеем такое обещание от Господа, что петь не только в здешней жизни, но и в небесах. И, наверное, мы еще никогда ни разу не пели так, как будем в небесах. Но мы имеем великое счастье, что здесь на земле можем петь, потому что очень часто обстановка жизненная, и окружающие нас люди, они вообще не способствуют пению. Если бывает пение, это пение с плачем, это пение с жалобами Господу. Но если Господь милостив к нам, а Он милостив, то Он, написано, и в честноте может давать нам простор. И только апостол Павел и Сила могли петь в кандалах в темнице. Вообще там не написано петь, написано «воспевали Бога». «Воспевали» — это не совсем не значит, что петь, это просто благодарили Бога вслух, провозносили Его. Но, тем не менее, вот именно в такой обстановке только Дух Святой, когда Он наполняет нас, может дать нам способность петь, за что благодарение Богу. И Господь очень часто нас ставит в такую обстановку. Почему? Есть просто несколько тем, на которые я говорю, чтобы показать, почему он так делает. Но сегодня у меня немножко чуть-чуть другая тема. Он просто хочет показать разницу между людьми этого мира и нами. Вы знаете, когда хорошо, то все поют хорошо. А вот петь тогда, когда никто не способствует пению, и когда рядом с тобой плачут, а ты радуешься, то хотя часто люди говорят, что ну, что-то ненормальное с ним, тут надо плакать, а он радуется. Но тем не менее видна разница между нами и людьми этого мира, которые не знают Господа. И потом мы должны всегда благодарить Господа за любые обстоятельства, что бы ни приходило в нашу жизнь, если будем себя вести по-христиански, то это будет свет для мира. А если так, как они, тогда скорби, или Господь, который допустил эти скорби в нашу жизнь, они просто не достигли цели. Вы знаете, так бывает часто. Когда однажды одна из сестер попала в очень тяжелые обстоятельства, в больницу, была операция довольно опасная, и она пережила много и рассказывала, что она пережила в это время, как ее назвать, клиническая смерть, или как это назвать можно. Но когда прошло короткое время, то вы знаете, ее жизнь не изменилась. И Господь сказал, что испытание не достигло цели. Вы знаете, и это очень тяжело. Потому что я знаю, что когда человек, Бог любит человека и допускает скорби, у него есть определенная цель этих скорбей. Хочет что-то видеть в этой скорби. Вы знаете, что я сегодня говорил уже, правда, не на эту тему, а просто вскользь заметил, что мы такие, какими мы были в трудных обстоятельствах. И наш такой характер, каким он был тогда, когда нам было трудно. Вот тогда обнаружилось то, что есть на самом деле. Потому что когда хорошо, то даже плохие люди могут быть хорошими или показывать себя хорошими. А вот когда трудные процессы приходят, вот тогда они выжимают из нас то, что и есть у нас. Я говорил на тему мошлины. Вы знаете, вскользь говорю, что прежде чем масло появилось, чем мошлина, то мошлины сперва обивают, а потом ее давят. И выдавливают масло для освящения. Так вот я говорил, с нас выдавливают обстоятельства то, что у нас есть. И никогда не выдавят того, чего нет. Вот почему я и говорю, вот мы такие, какие мы были в самых неблагоприятных случаях нашей жизни. И мы-то можем ориентироваться, почему Бог допускает. И потому, когда я говорю на эту тему, то я просто напоминаю, что если Бог допустил скорби, и у них мы не показали характера христианского, то Бог вот еще раз допускал, а потом еще раз. А потом может сказать, отверженное серебро не поддается переплавке. К сожалению, часто в Библии написано, бывают и такие люди, которых Господь назовет отверженным серебром. Поэтому, чтобы у нас не было вот этого давления, чтобы мы в действительности были такими, какими Господь нас хочет видеть, то это мы должны делать. коленях в нашей молитве пред лицом Господь. Это проще, чем Господь добивается цели какими-то жизненными обстоятельствами. Поэтому лучше воспользоваться лучшим, ну, на наш взгляд, чтобы показать то, что у нас есть, чем впоследствии Господь все равно будет добиваться своей цели другими способами, более действенными для нас. Поэтому я буду говорить одну тему, которую я говорю очень часто, она очень важная, хотя она касается азов христианства. Вы знаете, нам очень часто хочется что-то такое глубокое знать. Что будет, как будет, когда будет. Вы знаете, и так было, и ученики спрашивали, а когда придет Царство Небесное? А где это будет? А где, Господи, это будет то, что ты сказал? Где будет труп, там соберутся. Помните 17 главу Евангелия от Луки? И вот такие вопросы им задавали. Но Господь иногда отвечает не на те вопросы, которые мы задаем, а на те, которые сам хочет, и которые считают нужными. Вы, наверное, слышали такое, когда пришли молиться вот он нуждой, а Бог говорит что-то совсем другое. Вот, слушай, это не от Бога, ни от этой нужды не было, что Бог говорит. А вы знаете, Бог и в Библии очень часто говорил вот так. Его люди спрашивали одно, а он говорил то, что хотел говорить. Правда такое вы встречаете, да? Никодим приходит, говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, и вот таких чудес, которые ты делаешь, не делает никто, если не будет с ним Бог, и так далее. А Господь говорит, должно вам родиться свыше. Ну, знаете, разговор идет об одном, а он предлагает другой ответ, должно вам родиться свыше. Это сразу, во-первых, и не это была у него проблема, он о рождении свыше вообще не говорил. Говорит, рождение свыше, это что-то такое еще. Как это, что-то, второй раз в утробу матери войти и родиться? И вот этот вопрос застал врасплох. Он не знал, что говорить. А Христос говорил то, что надо говорить, а не то, что человеку хочется слышать. Вы можете и другие места Писания вспоминать, когда Господь именно что хотел, то и говорил. И кажется, ну, не соответствует вопросу заданному. А мы должны благодарить Господа, то очень часто он не отвечает на наши вопросы, что мы хотим знать, а говорит то, что надо знать. Вы знаете, а мы иногда не совсем занимаемся тем, чем надо. Я читаю один из текстов Писания, и я сегодня буду обращать внимание на молитву. Вот на то, что мы, кажется, знаем и молимся. Но когда вы будете слушать, и я ничего не прочитаю из того, что вы не читали. Но, наверное, на 100% не могу сказать. Наверное, когда прослушаем, то скажем. А все-таки вот этого у меня и не было. Вы знаете, мы очень часто слышим такое. И вы, наверное, так говорили. Уже столько молюсь, и Бог не отвечает. Было такое, правда? Было. 30 лет молюсь, и Бог не отвечает. А Бог скажет так, ты еще ни одного дня не молился или не молилась так, как надо. Это ты говоришь, что 30 лет. А, наверное, за эти 30 лет ты и недели молитвы не наберешь. Ты вот ставишь на помолиться, а ты уж 30 лет, 40 лет. И все дело в том, что мы же требуем ответа. И мы-то понимаем, что мы молились, со своей стороны мы все делали, а если не сделано, то это со стороны Бога что-то недоделано. А я не понимаю, почему Бог не отвечает. Поэтому я буду читать один текст Писания. Это будет Евангелие от Луки, 18 глава, 1-8 стихи. Как раз речь будет идти о молитве. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Знакомое это место, правда? Знакомое, конечно, знакомое. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? А Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и не защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Вот такое короткое место Писания. И это был ответ на вопрос учеников, когда придет Царствие Божие, как спасти. Христос им говорил, что один будет так, что один берется, другой оставляется. Не теряйте времени, будете на крыше, не сбегайте вниз, потому что можете опоздать. Вот, где же, Господи, это будет? Говорит, а где труп, там соберутся орлы. Ну, а где же, Господи, где труп? И Господь не отвечает на это. Он говорит, вам должно молиться. Я помню, когда-то было такое время, когда я еще был, с молодежью ходил, ну и молодежь тоже приходила и что-то спрашивала, как, что. И однажды один из братьев говорит, пойду я к брату Николаю поговорю. Скажи, не иди. Он скажет, точно знаю, что молиться надо. У него, говорит, один ответ на все вопросы. Молиться надо. А вы знаете, друзья, это действительно ответ на все наши вопросы. Молиться надо. Сегодня люди, они думают о своем будущем. И если вы читаете прессу, немножко отмечаете, знаете что? Уже закупают участки на Луне. Вы думаете, это просто так. Они понимают, что на Земле может быть. Уже готовятся экскурсию делать туда. Богатые люди, которые хотят жить, и больные или больные, болезни смертельные, они, значит, дают большие деньги, замораживают себя там где-то до 300 градусов мороза, значит, будут замороженные лежать и ждать, покуда наука достигнет высот определенных, и тогда, значит, за деньги они получат исцеление и опять жить будут. Но они все обманутся. Знаете, ни на Луне, ни где-то в другой стране, ни на дне моря. Если Господь не защитит, то никто не защитит. И вы помните место Писания, которое говорит, а если даже не будет на звезды, ты построил гнездо свое, то я оттуда скину тебя. Поэтому от гнева Божия и от проблем этих земных никак не уйдешь вот этими методами человеческими. Это невозможно. И когда учеников вот эта мысль будоражила, а что, а как, а как это будет, и где будет, ну если где будет, это тоже бежать туда надо, то Христос всем дал ответ, что надо всегда молиться и не унывать. И ядро этого места, которое сегодня очень важно, является выражение вдовы. В чем сущно заключалась ее просьба? Защити меня от моего соперника. Хотя это была притча, но в этой притче, что не выражение Иисуса Христа, то истина, которую нам сегодня надо знать. Кажется, вдова молилась, просила судью, защити меня от соперника моего. А у нас что? Какой у нас сегодня соперник? Ну, может, тут есть молодые люди, они там соперничают за кого-то, жениться замуж выйти. Но, в общем-то, на пожилым людям уже вроде бы это соперничество и нету. Все уже расставлено на свои места, никто никого не претендует, никто ни у кого ничего не заберет.